Глава 7. Алиса, хозяйка небольшой лавки в городе, куда я поставляю отвары и скромные обереги, позвала меня на двойное свидание. Встреча должна была состояться в уже знакомом ресторане для существ. Ее туда пригласил оборотень. Судя по всему, место встречи выбирал тоже он. Ведьма не хотела оставаться один на один с волком, поэтому позвала свою подругу. Планы у той неожиданно поменялись, так очередь и добралась до меня. Алиса позвонила всего за час до назначенной встречи. Неудивительно, что я опаздывала. «Прости», — сделала виноватый вид ведьма воздуха. «Я просто думала, что ты меня тоже бросила». «За что?» Краем глаза заметила знакомые лица, сидящие напротив ведьмы. Марат и его помощник Бета. Сделала вид, что не обратила внимания, хотя сама очень удивилась. Первая неожиданная, случайная встреча. «Это просто поразительно. Я ведь этого не планировала. Я плохо про тебя подумала». Ведьма коснулась моей руки. «Забираю слова назад. Итак, наверное, вас уже нет смысла знакомить. Это Марат, вожак стаи. А это Геннадий, его помощник. Он пригласил нас сюда». «Ну что ж, будем знакомы», — подмигнула Альфе. «Роза — ветеринар. Она закончила университет», — гордо добавила подруга. «Мастерица на все руки». «Нескромно», — прошептал Бета. «А расскажете что-нибудь о себе? Видимся мы с вами часто, но толком ничего не знаем». «Какой он подозрительный. Все как в последнюю встречу. Множество вопросов, косой взгляд и хмурый вид». «На кой черт он сдался Алиске? Она девушка веселая, шебутная, за любое движение. А он — зануда». Медленно перевела взгляд со скучного оборотня на Альфу. Мне не терпелось увидеть выражение его лица, когда он уловит аромат. Удачно я забыла попрыскаться духами. Так естественный запах будет ярче, отчетливее. Марат просто не сможет его не заметить. Эффект превзошел все мои ожидания. Мужчина на какое-то время оцепенел. Смотрел на меня, не моргая, и тяжело дышал. Янтарные глаза засветились ярче, приводя меня в еще больший восторг. Ведьма в душе радовалась тому, что у нее получилось. А человеческая половина, самая занудная, переживала за последствия такой магии. Во мне боролись две половины. И ведьма пока одерживала верх. Это не просто весело, но еще и интересно. По рассказам Гришина, привязка оборотня к паре длится от недели до месяца. Все зависит от времени, которое он проводит с девушкой. Чем дольше, тем быстрее волк привыкает. Благодаря черной магии это время сокращается до одних максимум 2 суток. Мгновенный результат. А еще если и немного пофлиртовать, раздразнить внутреннего зверя... Ох, я о вас тоже ничего не знаю. Мягко улыбнулась. Может, раскройте секрет? Чем занимаются оборотни в свободное время? Не в силах сдержать себя, Альфа тихо зарычал, на что его друг тут же толкнул его в плечо. «Гуляем». Бета покосился на вожака. «А так, пока семьи нет, занимаемся стаей. Как много вы знаете об оборотнях?» «Практически ничего». Это была правда. «Знаю, что вы есть. Примерно представляю расположение стаи. Думаю, на этом все». «Любопытно». Геннадий как-то странно прищурился. «Впервые общаюсь с человеком на подобные темы». «Она мой собрат по разуму», — отмахнулась Алиса. «Ведьма в душе, Уверена, из тебя получилась бы отличная колдунья. Жалко, что ей можно только родиться». Мы с подругой расхохотались. Только я не была искренна. Точно так же, как и Алиса в своих словах. Ведьма воздуха прекрасно знала о моем происхождении. Она была первой, кого я вспомнила. Одна из нескольких ведьм, кого я узнала в лицо после возвращения магии. Наверное, поэтому хозяйка лавки и не задавала каверзные вопросы. Например, откуда я знаю те или иные рецепты, названия трав и прочее. Такие мелочи остались в моей голове, вспомнились при необходимости, а все самое важное потерялось. Стараясь разрядить обстановку, я перевела все в шутку. «Думаю, школа ведьм с тобой не согласится». Тихо рассмеялась я. «Каждый год они выпускают почти сотню ведьм. К ним даже из других городов едут. Представляете?» Это движение набирает популярность. Людей всегда тянуло ко всему мистическому. Голос Марата дрогнул, выдавая его состояние. «Вы сегодня пахнете по-другому». «Забыла надушиться», — смутилась я. «Так торопилась. Обычно о подобных встречах предупреждают заранее». Камень в огород Алисы. Ведьма подняла суету, присущую всем обладательницам стихии воздуха. Альфа практически не участвовал в разговорах. Только и делал, что сверлил меня взглядом. Это не осталось незамеченным и для остальных. Когда хозяина ресторана позвали решить какой-то срочный вопрос, Бета направился следом за ним. До нашего столика долетали лишь обрывки фраз, но мне удалось уловить суть. «Пара! Это ведьма?» Геннадий выглядел встревоженным. «Я сам в шоке. И что будешь делать-то? А сам как думаешь?» «Это будет скандал». Альфа не раз предлагал проводить меня, но каждый раз натыкался на отказ. Я уверила компанию, что сама в состоянии добраться до дома. Гришин советовал пропасть на несколько дней из поля зрения. Никаких встреч, никаких звонков и сообщений. Курьеров, если будут, игнорировать. Из леса выезжать в случае крайней необходимости. Наверное, самым сложным было выключить телефон. Как-никак, это моя единственная связь с внешним миром. «Марат тебя ищет!» «Странное у тебя приветствие, но ладно». Оставила пакеты возле прилавков. «Новый список приготовила?» Алиса растерянно кивнула и убежала в подсобку. Колокольчик на двери снова зазвенел, и в зал вступила мама с ребенком. Пепельные волосы ведьмы сразу привлекли мое внимание. Лицо выглядело знакомым, поэтому я тут же отвернулась. «Алиса!» — позвала она хозяйку. «Мы снова к тебе». «Да, сейчас!» Послышался голос, а вскоре показалась и сама ведьма. «Держи! Успеешь до завтра?» «Да, конечно». Взглянув еще раз на ведьму, я покинула лавку подруги. Все пыталась вспомнить, где могла видеть ее прежде. Снова и снова прокручивала в голове те отрывки, что удалось восстановить. Только девушки в них не было. Очередная неудача. Гришин не связывался со мной все эти дни. Не приходил, не звонил. Это были лучшие дни за последние годы. Только в полной тишине и спокойствии я смогла ощутить себя по-настоящему свободной. Только длилось это недолго. «Гости!» — напугал меня внезапный крик Кукмана. «Волк! Волк!» Медленно поднялась с постели и взглянула на настенные часы. Почти полночь. Вожаку нечего делать здесь в это время. Накинув халат, я подошла к двери в ожидании момента, когда оборотень постучит в дверь. Мужчина не заставил себя долго ждать. «Роза!» Облегченно выдохнул он. «Это вам!» Марат протянул мне одну розу необычного окраса. Скромное подношение, но изящное и со вкусом. Этот букет я хотя бы в состоянии удержать в руках. «Поздновато, не находите?» «Альфа — самый сильный оборотень стаи. Смелый, решительный, находчивый, но только когда дело касается самой стаи. Сейчас передо мной стоял не вожак, а обыкновенный мужчина. Влюбленный, он переминался с ноги на ногу и не знал, с чего начать разговор. «Вы не брали трубку». «Как это связано со временем?» — нахмурилась я. «Сейчас ночь. Я приезжал несколько раз днем, но вас не было дома». Перевела удивленный взгляд на ворона, что ни разу не упомянул о визитах вожака. «Предупредил бы хоть». «Я ни при чем, Карр!» Кукман быстро понял, к чему я клоню, и скрылся с глаз в высоких ветках. «Знает ведь, что я за ним не полезу». «Зачем вы приезжали?» «Хотел увидеть вас». Мужчина произнес это с такой нежностью, что злость моментально испарилась. Настала моя очередь робеть и смущаться. «Зачем?» — прошептала я. «Уже соскучились?» «Может, пройдемся? Дайте мне всего 10 минут». Вздохнул волк. «Я хочу объясниться». Даже интересно стало, как он будет объяснять свое странное поведение. Станет ли говорить правду? А может, предпочтет скрыть некоторые изменения? Как бы то ни было, я заперла дверь и направилась следом за мужчиной. «О чем вы хотели поговорить?» «Мне показалось, я вам интересен». В воздухе повисла неловкая пауза. «Почему вы молчите?» «Вы не задавали вопроса?» Марат молчал. Долго, словно забыл заранее подготовленную речь. Было видно, что ему тяжело собраться с мыслями. Альфа не знал, с чего стоит начать. Поэтому начал с самого начала. «Вы упоминали, что практически ничего не знаете об оборотнях». Тяжело вздохнул вожак. «Позвольте рассказать вам». «А у меня есть варианты?» Истинные мысли я оставила при себе, отдавая предпочтение вежливости. «Я слушаю». «Оборотни могут принимать форму волка по желанию, но он всегда остается с нами. Это что-то вроде души. Наша сущность». Мужчина улыбнулся. «Люди выбирают себе партнеров по общим интересам, финансовому положению, а мы ищем одну единственную. Нет, не так. Ее ищет волк, и он весьма избирателен. За всю свою жизнь оборотень может встретить лишь одну истинную пару — любовь всей жизни. Мы ищем ее, надеемся и ждем». «И как вы ее определяете?» «По запаху». Голос Альфы дрогнул. «Сначала он не так заметен. Легкий сладкий аромат. Он манит и привлекает, но не более того. Затем наступает следующая стадия. Это что-то вроде перехода от влюбленности в любовь. Нужно немного времени, чтобы волк заинтересовался парой, привязался к ней. Тогда запах становится отчетливее. Его ни с чем не перепутать. Есть еще один этап. Спустя некоторое время совместной жизни. Оборотень и его пара начинают чувствовать друг друга. Смену настроения, улавливают некоторые мысли. По крайней мере, мне так рассказывали. Таких подробностей я не знала. Думаю, даже не все оборотни в курсе всего этого механизма. Идут на запах, а дальше как пойдет. Марат подготовился основательно. Это льстило. Я ему не безразлична. Результат оправдал все затраты и мои старания. Я ждала, когда мужчина перейдет к самой сути, но Альфа не торопился с признанием. Все поглядывал на мое лицо, пытаясь угадать мысли. «Как интересно!» — закивала я. «А у вас есть истинная пара?» Альфа застыл на месте, словно решаясь признаться. Секунды в ожидании заветных слов казались вечностью. «Думаю, да», — тихо прорычал волк. «Это вы,